«А как же атташе?» — напомнила Суна. «Сами с ним решайте», — отмахнулся адмирал. «Я обещал, я исполнил, а остальное ваши проблемы, Дебак». «Адмирал Си, так дела не делаются», — воскликнула Анни. «А как?» — удивился главком. «Я вам передал просьбу атташе России, вы ее приняли. Что еще от меня требуется? Да хотя бы сказать атташе, что мы согласны. У нашего агентства нет связи с российским посольством, и в телефонном справочнике вы такой номер не найдете». «Щебаль!» — выругался военный, доставая свой телефон. «Сейчас я ему позвоню, но разговаривать будете сами. Никуда не надо звонить», — раздался голос от дверей, и в кабинет вошел высокий, такой же сухопарый, как и Чхонсон, военный. На нем была черная, морская форма российских ВМС, с одной вышитой, золотой звездочкой на адмиральском погоне. «Здравия желаю», — сказал он по-русски, глядя на Чхонсона. Но, заметив нас, перешел на очень приличный английский. «Здравия желаю, леди. Меня зовут Артем Ниелов. Я военно-морской атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Корея. Контр-адмирал». Мы с Анни вскочили и поклонились, а потом по очереди представились. «Вы напрасно себя утруждали, леди», — улыбнулся мужик. «Я прекрасно с вами знаком, только заочно. Очень рад увидеть вас, так сказать, вживую. Ох, какая красавица!» Артем посмотрел на кошку. «Спасибо», — ответила Суна, снова кланяясь. Атташе подошел к нам, протягивая руку. Я подумал, что для пожатия, и тоже протянул свою грабку. Но этот гад взял и поцеловал. «А-а, мама, я все еще не могу привыкнуть шкафу руку подавать при выходе из машины или спускаясь со ступеней, а тут такое. Стыд и срам. Или нет, или так и положено. Ну, когда я был там, то и сам частенько прикладывался к дамским ручкам, но тут-а, ладно. Чего зря рефлексировать». Контр-адмирал заметил реакцию на поцелуй руки, Джипси, и незаметно усмехнулся, но быстро взял себя в руки. У него очень ответственное задание командования, и не только командование флотом РФ, но и Министерство обороны, а также Генерального штаба. В России намечается настоящий бум, и это не шутки, как можно было бы предположить. Население страны от самых младших школьников вплоть до кремлевских элит ловит каждую новую композицию, каждое даже самое коротенькое произведение вот этой мелкой розово-волосой пигалицы. Да это просто уму непостижимо. Ее скрипичный альбом «Бранденбургские ворота» разлетается просто в один миг. Она даже не подозревает, сколько драм происходит в очередях к музыкальным магазинам и салонам России. Да что говорить, пиратских копий, и тех днем с огнем не сыщешь. Студии звукозаписи по всей стране прекратили записывать местных артистов, а переключились на штамповку произведений Джипси. Контр-адмирал покачал головой. «Эй, подруга», перевели на русский. «И так легко. Такое впечатление, что этот сингл изначально был написан на русском и переведен на корейский. А та же «Танцуй, Корея», которая сейчас в РФ «Танцуй, Россия», а «Осень», а классика, которой никакого перевода не требуется. Про песни на английском вообще разговора нет. И все это за 4 месяца. Генштабу и министерству нужны новые, свежие марши. «Артем Андреевич, сдохни, но добудь. Найди подход и выполни задание». Легко сказать, найди подход, а вы в интернет загляните. Там же черно. Платные музыкальные контенты лежат. Туда просто нет доступа. Причем по всему миру. Ну, нет, черт вас подери, доступа. Про Корею и говорить нечего. Судя по спокойному поведению Джипси и ее личного менеджера, они вообще не в курсе, что происходит в мировой сети. Да и в Министерстве местной культуры и в Голубом доме не совсем адекватно воспринимают те штормы и ураганы, что проносятся над музыкальной планетой. И не только музыкальной. Заворочился и крупный бизнес, почуял поживу и криминал. Вызывает тревогу поведение ее директора. В мире идет мощнейшая самораскрутка ее произведений, а он, вместо того, чтобы держать руку на пульсе событий и управлять процессом, оставил все на самотек и уехал в отпуск. Эта клуша Сунок вохчет вокруг девчонки, в то время как надо отслеживать мировые и внутрикорейские новости и денежные потоки, которые рекой устремляются на счетоагентство. Хорошо, что Суман из Японии и Гисак из Китая следят за процессом. Но вот поведение директора очень удивляет. Такое впечатление, что он вообще не заинтересован в раскрутке своей трени и как-то искусственно занижает ее значимость в мировой культуре. Складывается такое впечатление, что девчонка и ее личный менеджер живут в своем обособленном мирке, где есть только несколько тысяч, как они сами себя называют, гопников. И все, Кажется, Джипси вообще не представляет уровень своей популярности в мире. Эти идиоты ее даже на местное телевидение не выпускают. Все боятся, что она что-то не так скажет, не тому поклонится, не, ну точно придурки. Нужно обязательно выпустить ее на местное ТВ во Владике. Это будет фурор на весь мир. Хм, только сначала постараюсь уломать ее на концерт. Сейчас уже тепло и стадион Владивостока с распростертыми объятиями встретит мировую звезду. Улыбнулся про себя Артем. И это надо действительно найти к ней подход. Девчонка, конечно, славой не избалована, но черт его знает, как с гениями такого уровня обращаться. Если чего не так, население планеты меня на тряпки порвет. Уже сейчас все мировые СМИ предвкушают гастроли ее команды в Латинскую Америку, когда здесь почти не чешутся. Северная Америка соревнуется с Южной. В приемную ее агентство приходит тысячи и тысячи заявок на ее произведения. Про ее выступление боятся даже мечтать. Ему лично несколько часов назад все рассказала и показала секретарша, госпожа Суа. Рок-группы выпускают каверы миллионными тиражами. Финальный отсчет звучит изо всех утюгов. Магнитные поля рвут нафиг все чарты. А они здесь сидят, кофе-пиво попивают. Нет, надо срочно звонить в Москву и вызывать во Владик самых лучших музыкальных продюсеров, чтобы на территории России с ней работал кто-то из настоящих профессионалов, а то упустим девку, ей-ей упустим. Что касается ее хотелок, то пусть делает все, что заблагорассудится. Стоит у штурвала, летает на самолете, ходит на подлодке, стреляет, бомбит, гоняет на глиссере или водном мотоцикле. Да чем бы дитя не тешилось, уф, ну, с Богом. Мысленно перекрестился атташе и присел за стол. «Джипси, а как насчет котят?» — улыбнулся Артем. «Что вы, сэр?» — ответила Чжунги. «Никотина еще молодая, ей еще рано. Никотина? Какое удивительное имя!» «Ничего удивительного, сэр. От нее постоянно пахнет табаком, таким, с вишневым ароматизатором. Знаете?» Чжунги склонила голову на бок, рассматривая собеседника. «Примерно представляю», — кивнула атташе. «Но давайте вернемся к нашему вопросу. Входя сюда, я услышал о том, что собственно вы, леди, готовы дать концерт для наших моряков». «Я-то готова», — кивнула Джипси. «Но есть несколько нюансов. Вот их и необходимо обсудить. Ну и контракт подписать». «Весь внимание, леди», — контр-адмирал снял наконец свою фуражку и положил на стол. «Простите». «Да ничего», — махнула рукой Чжунги и, посмотрев на Чхонсона, мстительно добавила: «Я согласна дать концерт во Владивостоке, но с условием, что аккомпанировать на балалайке мне будет его адмиралтейство». «Чье?» – не понял Артем. «Его», – ткнула пальцем в Чхонсона, девчонка. «Его?» – удивился атташе. «Так у него нет никакого адмиралтейства, только главный штаб». «Значит, не договорились», – хмыкнула Чжунги, напоказ разведя руками. «Погодите, не спешите, леди Джипси», – зачастил Артем Андреевич, понимая, вот оно. Вот о чем предупреждали старшие товарищи из посольства. Капризы малолетнего гения и как с ними бороться. Если у него нет адмиралтейства, то оно есть у нас. Обрадовал он девчонку. У нашего посольства имеется в наличии прямая связь с президентом страны. Ваши произведения ему очень нравятся, особенно и подруга. Думаю, вряд ли он откажет вам. Вот увидите, стоит леди Джипси, только попросите через неделю, максимум две, все офицеры и адмиралы адмиралтейства будут аккомпанировать вам на балалайках. Все равно им в Питере больше нечем заняться. Нифига ж себе. Вот это я понимаю, дипломатия на высшем уровне. По-военному. Это или какой-то блеф, или я на самом деле так популярен в России. Сам президент, хм, а чего удивляться, кынхи тоже торчит от моей музыки. Сама говорила. Ну, ладно, пошалили и буди. Мистер Артием, выпендрилась Чжунги на английский манер. Насчет адмиралтейства я, понятно, пошутила. Пусть ваши моряки занимаются тем, на что они учились. Что касается моих гастролей, то это вам нужно договариваться с моим менеджером, указал взглядом на Суна. Я в договорах и контрактах не очень компетентна. Только, Чжунги посмотрела на Анни, только моя команда в середине июля улетает на гастроли, и я в сущности остаюсь одна. Подумайте, нужна ли вам всего одна артистка? Если это Джипси, несомненно, быстро ответил контр-адмирал, даже не задумываясь. А если при ней еще будут фонограммы ее произведений? Нет, твердо сказала девчонка, никакой фанеры. Если я и буду выступать, то только вживую. Похвально, с улыбкой высказался дипломат. Весьма похвально. Насчет музыкального сопровождения, я сама что-нибудь придумаю. А вот все административные вопросы, это, как я уже сказала, к моему менеджеру. Отлично, леди, разулыбался довольный атташе. У меня остался один маленький вопросик. Слушаю вас, малолетний гений благосклонно посмотрела на дипломата. Возможно ли разместить на сайте вашего агентства несколько заказов от Минобороны РФ? Что именно? Вступила в разговор Анни. Несколько новых маршей. Я думаю, Гапсе Ян справится с этой задачей, улыбнулась Суна. А сейчас она ловким движением забросила никотину себе на шею, отчего та сонно пискнула и нервно дернула хвостом. Предлагаю проехаться до нашего агентства и поработать над предварительным договором. Согласен, леди, контр-адмирал склонился к ручке менеджера. А мне второй раз не поцеловал. У-у-у, Мичинном. Возвращались в агентство, тем же составом, только вместо адъютанта Сангми, в салоне находился Артем Андреевич Ниелов. Он сидел рядом со шкафом и о чем-то с ним переговаривался. Гапсе Ян, тихо позвала Суна. Мм, я пялил в окно, рассматривая пейзажи. Гапса, где мы возьмем тебе группу? Наберем из трейни, холь, сдурела. Наши трейни, это танцоры, рэперы и солисты. Ни одного музыканта. Ну, скоро Сабаним приедет, пусть этим сам займется, пожала плечами девчонка. Кастинги, сейчас, а репетировать когда? Думаешь, за 3-4 месяца успеешь подготовить репертуар для концерта? Засомневалась Суна. За 3-4 месяца можно кино снять и оперу отрепетировать, заметила Чжунги. Неужели к концерту не подготовимся? Только ты права, Анни. Проводить кастинги – муторное дело, все равно толковых музыкантов не найдем. И что? Нахмурилась Суна. Буду думать. Когда Макси Венгапса подъехал к парковке у агентства, из него вышла Суна и мужчина в иностранной, военной форме. По вечной очереди из молодежи прошла волна шепотков. Ой, смотрите, Суна Си, и с ней какой-то военный, но не наш. Да, форма не наша, он тоже айдол. Ха-ха, нет, трейни, хи-хи, контракт подписывать будут. Откуда знаешь? Так, Суна Си, менеджер Гапса. Значит, контракт с Гапса подписывать будут, а может и не с Гапса. А с кем тогда? Может, с Традиин? Ну, может и с ними. Только они новенькая группа и у них даже еще ни одного альбома не вышло. А может, на Танцуй Корея единовременный контракт? Может. Чего гадать? Давайте спросим. Вот сама идея и спрашивай. Дура. Сам дурак. А ведь это российская форма. И что? А то, что скоро у их флота день рождения. Откуда знаешь? Холь, историю учить надо. И что? А может, они хотят, чтобы у них наши айдолы выступали? Да. Поэтому и контракт подписывают. С кем? Наши айдолы скоро в Латинию уезжают. Куда? Ну, туда, куда их папа римский послал. Тебе смотреть надо. А куда он их послал? Я б сказал тебе, да тут подруг твоих много. А где это? Латиния. На южном континенте. А где южный континент? Там, где Латиния. Кысыпки, щипсыги, щибаль. Да заткнитесь вы. Сейчас Сунасси нас всех отсюда погонит. Однако на их счастье, пара Сунасси и военный прошли мимо, не обратив на спорщиков никакого внимания. А розовый Максивен, не задерживаясь, выехал со стоянки. Я снова пялил в окно, бездумно глядя на проплывающие городские ландшафты. И где мне взять музыкантов? Концерт для российских моряков ХМ, как-то неожиданно. По словам атташе, меня в России очень даже ждут. Лесно. Оказывается, весь ТОВ, часть моей российской фанбазы, часть, он еще пенял нам с Анни, что мы, дескать, совершенно не интересуемся информацией в сети. Мол, нельзя быть такими инфантильными. Говорит, на моей странице со дня ее открытия нет ни одного поста, а народ интересуется, желает общения. Так Сабаним Кюри поручил вести твою страницу, непонимающе смотрит на меня Суна. А я откуда знаю? Непонимающе смотрит в ответ Чжунги. Я приеду, выясню, обещает Анни. Ну и вот, пялю в окно, где взять музыкантов? Тхэуэппа, где бы ты взял музыкантов? Вдруг спросила Чжунги у охранника. В агентстве, не задумываясь, ответил тот. А если в агентстве нет, у башни Лотте. Стоп, вскрикнула девчонка. От резкого торможения машину чуть не вынесло на обочину. Объезжающие нас автомобили обиженно вякали клаксонами, но водила меланхолично поглядывал на них из-за руля. Поехали. Шины завизжали от резкого ускорения. https://www.youtube.com/vsnn2x1yqa. Уличные музыканты на Шинчоне. https://rutuberu видео 8D04538 а 2993814 D80F552 D8435325 а. Красивая кореянка потрясно выступила, Чо Джиэйн выступает на улице. Звучала музыка, когда я подошел со стороны к своим знакомым, что разрешили мне сыграть когда-то две песни. На меня никто не обращал внимания, да и не мудрено. Половина города одевалась так же, как я. Джинсы, кроссовки, блузка, джинсовая безрукавка. На лице маска, очки и бейсболка. Ну и розовые волосы, куда уж без них. Мода, однако. Постоял минут 15 в сторонке, когда у ребят подошло время к перерыву. «Эй, ты чего здесь крутишься?» — услышал знакомый ворчливый голос бас-гитариста Ишинса, кажется. Народ, который кучковался на самом пятачке около музыкантов, постепенно расходился по делам. «Да так», — ответила незнакомка. «Интересно, что тут интересного?» — буркнул второй гитарист, по-моему, Инном, если не ошибаюсь. «Ну, инструменты», — хихикнула девчонка и вдруг спросила, «а можно поиграть?» Клавишница Хёнра насторожилась. Где-то она уже слышала такую интонацию, и голова девчонки знакомо склонилась на бок. Барабанщица Сури также подозрительно сощурила глазки, глядя на гостью. «Поиграть стоит Мани», — начал свою знакомую песню Шинса и вдруг заткнулся. «Гэ-гэ-гэпса, что, не узнал?» — снова хихикнула Чжунги. «Дебаг», — выкрикнул Инна. «Гэпса, точно, точно, точно», — махнула рукой девушка. «А какими судьбами?» — решилась спросить клавишница. Голос начал предательски подрагивать. «Да вот, мимо проходила, дай, думаю, знакомых навещу». «А-а», — с нотками разочарования пробормотала Хёнра. «Так поиграть дадите?» — снова весело спросила Чжунги. «Спрашиваешь», — улыбнулся Шинса. «На чем угодно. Инном уступишь гитару?» «Зачем? У меня еще одна есть. Вон», — он указал в бок, — «на подставке. Бери». «Спасибо, что заботишься обо мне, Инномаппа», — поклонилась девчонка. «Я взял гитару». «Ничего так, инструмент», — подстроил, пробежавшись по струнам. «Так, Анниаппы, я сейчас начну простенькую песенку. Сама. Вы быстренько подтягиваетесь, и мы ее играем. Ничего сложного, обыкновенный квадрат. Тональность соль мажор. Окей, если вы мне подходите, работаем дальше вместе. Хотите стать айдолами, Йоксель?» «Спрашиваешь, Гапса?» — повторился Шинса. «Шинса, идиот, ты чего ругаешься?» — зашипела на него барабанщица Сури. «Ты еще не айдол, и вряд ли им станешь с таким подходом. Сури, ну прости, но ведь нет других слов. Сури», — повернулась к барабанщице Гапса, — «вступаешь, когда я тебе кивну». «Да Гапса-санбе», — вдруг вырвалось у девушки. «Я, конечно, не Мина, но я очень постараюсь. Я верю в тебя, Анни», — весело отозвалась Чжунги. «Готовы?» «Да, за деньги. https://www.youtube.com/vsw20pcjf0 https://rutuberu-video-f0lev23e49f0c-f4a79515d050 Марионетки, Андрей Макаревич. Первый проигрыш я сыграл на гитаре, а второй Хёнра сама уже осилила. Снова подтянулся народ, а мне пришлось закрываться маской. «Ну как, ты довольна?» — вроде бы и в шутку спросил Шинса, но напряжение в его голосе явственно ощущалось. «Да вроде бы неплохо», — задумавшись, ответила девчонка. «Но, напряглась и Сури, но чего-то не хватает». «Чего же?» «Инном все понял. Они не раз прослушивались во многих агентствах. И когда такое говорят, это значит, идите, ребята, на улицу. Там вам самое место». И все же он, как лидер, хотел знать, что с ними не так. «Название», — загадочно ответила мировая звезда. «Чего?» «Нашему проекту не хватает названия», — повторила девчонка. «Предлагаю таймер». «Чего?» — не поверили своим ушам уличные музыканты. «Нашему проекту?» «Нашему, совместному», — уточнила Чжунги. «Подойдет имя таймер». «Вашему подойдет название, подайте кто сколько может», — ехидно добавила она. «Так какой будет ваш положительный ответ?» Подводная лодка серии «Гепард» возвращалась в порт приписки «Владивосток» после полугодового автономного дежурства у берегов Калифорнии. «Ну, слава богу, наконец-то дома». Прямо по курсу, через перископ, вахтенный заметил встречающие усталую субмарину, эсминцы. «Еще немного, еще парочку кабельтовых», — и командир дал команду на всплытие. Как только боевая рубка показалась над поверхностью воды, на эсминцах и дальше по курсу на всех встречных судах, вдруг бабахнули орудия главного калибра, а матросы и офицеры принялись кричать «Ура!» и подбрасывать головные уборы. «Мы что, совершили по ходу какой-то подвиг и не заметили?» — с тревогой спросил старпом у стармеха. «Хрен его знает», — удивленно ответил приятель. «Надо у командира спросить, как встречают?» — раздался довольный голос командира. «Давно так не встречали, с пушками, салютами, эх, даже прослезился, молодость вспомнил. Эй, Маркони!» — крикнул командир в радиорубку. «Включи громкую связь, пусть команда порадуется за то, как нас встречают. Есть, товарищ капитан второго ранга!» — радостно отозвался радист и включил громкую связь с берегом. «Всем, всем, всем, повторяю, Джипси согласилась дать концерт в день военно-морского флота на центральном стадионе Владика». Глава 10. Владелец музыкально-развлекательного агентства FM Entertainment, Ким Инсон, был недоволен. И недоволен, это мягко сказано. А виновницей его дурного настроения была, кто бы мог подумать, Чхвич Джунги вкупе со своим личным менеджером. Казалось бы, еще утром все было хорошо. Они с невестой не без сожаления покидали взятую в аренду виллу. Ехали в аэропорт, по пути прихватив подругу Суми, Монсеррат Кабалье. Женщины весело переговаривались о мировых музыкальных премьерах, поминали добрыми словами своих приятельниц, краем разговора коснулись и современных тенденций моды. Затем полет в первом классе, где они все хорошенько выспались и пообедали. И, наконец, мягкая посадка в Инчхане. Встречали их торжественно и с помпой. Собственно, не их самих, а мировую диву оперного искусства, госпожу Монсеррат Кабалье. Нагнали кучу репортеров, повынимали из запасников каких-то замшелых деятелей КИМА, которые еще выступления Шаляпина в Шанхае помнили. Наскоро соорудили импровизированную сцену, прямо у выхода из здания аэропорта под светом переносных софитов. На нее поставили длинный стол со стульями для президиума. В самом президиуме расположились чиновники Министерства культуры во главе со своим министром, Инсон, Суми и госпожа Монсеррат, слегка охреневшие от такого напора корейского гостеприимства. Приезжающие и отъезжающие гости аэропорта с удивлением смотрели на эту постановку на свежем воздухе. «Кино, что ли, снимают?» — покачивали головами пассажиры. Но, заметив Инсона с Суми и сеньорой Монсеррат Кабалье, останавливались с интересом, наблюдая за представлением. Постепенно люди скапливались на площадке перед центральным входом в здание аэропорта, заполняя собой и проезжую часть, мешая движению такси и туристических автобусов. «Как всегда, у нас все через жопу», — зло пробормотал под нос Сабаним. Не теряя времени, министр культуры встал со своего места и зачитал доклад на тему повышения надоев на душу населения и как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Витиевато поблагодарил Монсеррат Си за то, что согласилась осветить своим присутствием сеульский театр и поучаствовать в создании первой корейской оперы. Затем начался стихийный брифинг. На Инсона, Суми и Монсеррат посыпались вопросы. «Господин Ким Инсон, как прошел ваш отдых? Госпожа Ли Суми, где вы познакомилась с госпожой Кабалье? Госпожа Монсеррат, ваши впечатления о нашей стране? Какие впечатления, если она еще и шагу не успела ступить?» Инсон начинал нервничать. «Кто вообще придумал этот фарс? И где Суна? Почему министерские действуют без согласования с ней? Что вообще за бардак творится?» Постепенно удовлетворившись ответами прилетевших, корреспонденты перешли к вопросам непосредственно чиновникам министерства. Инсон слегка перевел дух, и у него появилось время оглядеться вокруг. Кое-что приметив, он, пока репортеры наседали на чиновников, подал знак Суми и Монсеррат. Те быстренько поднялись со своих мест и, присоединившись к Сабаниму, практически незаметно покинули пресс-конференцию в их честь. «Мадонна Миа!» — схватилась за сердце сеньора Кабалье. «Это что сейчас было, сеньор Ким?» — спросила певица по-французски. «Не обращайте внимания, сеньора. К нам очень редко приезжают мировые звезды, и наши чинуши еще не научились отличать оперных див от сенаторов или конгрессменов. Вот и отчитываются по всем параграфам и договорам, как на заседании правительства». «Да», — печально вздохнула дива, — «бюрократы одинаковы во всех странах. Но куда вы нас ведете, сеньор? Вон там, видите?» Инсон кивнул в сторону, где под мощным светом фонарей по ночному времени, на автомобильной парковке, стоял розовый максивэн, вокруг которого на моноколесе какая-то девчонка в бейсболке гонялась за розовой кошкой. Когда подошли поближе, кошка вдруг рванула прямо к ним. Проскочив мимо сеньоры Кабалье, она самым наглым образом прыгнула прямо в руки Суми. «Ой, Некотина, какая ты тяжелая!» Весело засмеялась мировая дива. Монсеррат с удивлением уставилась на подругу. «Сумка?» – спросила она на манер еще одной своей подруги, Эллин. «Ты знакома с этим розовым чудом?» «И с ним», – улыбаясь, отозвалась Суми. «И с ним», – добавила она, когда девчонка, пытаясь затормозить, влетела прямо в объятия Монсеррат. «Ай, ох, какая ты тяжелая!» Точно так же выдохнула Синира, придерживая девушку, с которой слетела бейсболка, и по плечам рассыпались розовые пряди. А глядя в большие, наивные ярко-желтые глаза, добавила: «Ну, здравствуй, милочка». «Гопса, переигрываешь», – прошипел сквозь зубы Инсон. «Нисколечки с абоним», – точно так же, приподняв краешек губ, прошипела девчонка. «Я в кино снималась, технологию запомнила». «Бонжорно, Синира», – громко по-итальянски добавила она, отстраняясь от женщины. Пока они мило общались, к ним подошла менеджер Суна в сопровождении двух громил, которые держали в руках два роскошных букета. «Здравствуйте», – по-английски поздоровалась менеджер. «Добро пожаловать домой», – умудрилась она поклониться сразу и Инсону, и Сумианне. «Добро пожаловать в Корею, теперь поклон гостье». Тем временем телохранители преподнесли каждой диве по букету. «Ау, грация», – зарделась Монсеррат, глядя на водилу, но не отпуская руки Гопса. «Багаж?» – осведомилась Суна. «Мы летели первым классом», – небрежно бросил Сабаним. «Багаж привезут домой. Тогда прошу в машину», – пригласила Суна Анне и сделала приглашающий жест рукой. «Хаэм», – ухмыльнулся Инсон и посмотрел на дам. Дамы не заставили себя ждать, слыша позади недовольные выкрики с пресс-конференции. «Белиссимо», – проворковала Синира, оглядывая белоснежный, выделанный из чистой кожи, салон Максивена. «Мольта конвениенте очень удобно», – добавила, сев в кресло. «Синьор Инсон, автомобильный парк вашего агентства просто поражает мое воображение. Надеюсь, мне предоставят автомобиль аналогичного качества». Синьора с интересом посмотрела на Сабанима. «Мой брат Карлос, имперсария своего агента, она называла на старый манер, скоро приедет. С ним и договоритесь. Надеюсь, мой райдер вам известен». «Да-да, госпожа Монсеррат», поспешно подтвердил Инсон и посмотрел на меня. «А я чё, не понял, он, что ли, намекает, чтоб я ей мою бомбину отдал? Хотя для такой тетки, впрочем, какая она тетка, она ровесница Сумианни, а Елена Образцова старше их обеих лет на 5, не больше. И вообще, я снова убеждаюсь, что в этом мире все как-то так и не так. Допустим, те фильмы, которые я смотрел там лет 30-40 назад, тут только анонсируются. Те артисты, которым там во время моего исчезновения было под 60-70 лет, здесь только первые роли получают. Странно это все, но интересно. Впечатление, как будто вторую жизнь проживаешь, так и есть. Вот я тормоз. Монсеррат вообще-то никакая не итальянка. Она каталонка и сейчас уже счастливо замужем, имеет двух маленьких детей, сына и дочку. Характер, по словам Сумианни, у нее сложный. Может и наорать, если потребуется, но быстро отходит. Да и что-то собственническое в ее натуре присутствует. Вон как в руку мою вцепилась, клещами не отдерешь. Только я все никак понять не могу, это она на роль напросилась или я ее умолял. По-моему, первое. Сейчас и без нее графиню на части раздирают певицы сеульской оперы дублирующего состава. Так, что пусть тетка поумерит свои аппетиты. Райдер какой-то придумала. Тоже мне, звезда. Хаэм, ну да, звезда. А чего я хотел? Будем думать, а куда мы едем? Поинтересовалась звезда у Сабанима, не отпуская мою руку. Едем поужинать в один итальянский ресторан. Там, кстати, нас уже поджидает сценарист и главный продюсер совместного американо-корейского фильма. Я договорился. Ужин – это хорошо, согласилась Синира. Обедали мы давно, а кушать уже хочется. Что за фильм? «Каникулы в Корее» с Кати Найтли в главной роли. Кати, я прекрасно знакома с Кати. Довольно улыбнулась Монсеррат, делая ударение в имени на последнюю гласную. Очень приличная молодая актриса, скромная и трудолюбивая. О, да, по словам все той же Сумианни, Монсеррат в трудолюбии может дать фору даже корейцам. Кстати, Суми сейчас расположилась на заднем диване машины и с увлечением играет с розовой предательницей. Подумаешь, погонял эту толстуху немножко, сразу жаловаться побежала. Уф, ехать еще долго. «Дай-ка я вздремну». Инсон на меня волком смотрит, уже сообщили, даже не поздоровался. Ну и я не его собачка. Винхчунг нажаловался, наверное, или Суна Ан не сообщила, а чего он со своими замечаниями и вообще, Я никому ничего не должен, Хайрер. Монсеррат Кабалье тоже задремала, укачиваемая на мягком сидении. Суми продолжала играть с Некотиной, а Инсан, перейдя на родной корейский, принялся выпытывать подробности ссоры своей подопечной с известным мировым дирижером, руководителем академического сеульского оркестра, господином Мун Квинг Чунгом, которая произошла за 2 дня до их приезда, и Суна пришлось ему звонить и сообщать. «Так ты мне можешь толком объяснить, что произошло между уважаемым Винхчунгом и этой засранкой?» Сквозь зубы тихо потребовал Сабаним. Он и сам уже был от чего-то зол и расстроен. Со всеми этими напыщенными встречами, дурацкими вопросами репортеров, которые не собирались понимать, что люди только с самолета, им необходим хотя бы минимальный отдых, с этими глупыми докладами. Он смотрел на министра культуры, и ему было стыдно за этого солидного человека, что устроил весь этот фарс со встречей мировой оперной дивы. Вместо ответа Суна достала свой телефон. Здесь съемки с видеокамер, установленных в театральном зале, с нескольких ракурсов. Смотрите сами, босс. Надеюсь только, что в сеть они не попадут. Инсон включил запись. Театральный оркестр расположился не в яме, а около нее, чтобы во время репетиции дирижер мог общаться не только с артистом на сцене, но и с режиссером-постановщиком, продюсером и даже директором театра, присутствующим почти на каждой репетиции. По словам Суна, они с ее подопечной впервые присутствовали на репетиции, так как Гапса наконец-то вспомнила, что не только в кино требуется ее участие, но желательно бы и репетиции женитьбы Фигаро посещать и познакомиться хотя бы с местными артистами. Скандал произошел сразу в первом действии, как только закончилась ария Фигаро и Сюзанны, которую играла временная артистка, и начался речитатив между ариями под аккомпанемент сухой музыки. «Стоп!» — крикнула девчонка на весь пустой затемненный зал. «Господин Винхчунг, а почему речитатив сопровождается под аккомпанемент каигыма, а не клавесина? Во-первых, кто тебе дал право вмешиваться в мою работу, маленькая невоспитанная нахалка?» — сходу вспылил дирижер. Его можно было понять. Таймер в углу камеры показывал время 23:24. «Во-вторых, кто разрешил тебе обращаться ко мне неформально? А в-третьих, небольшой национальный корейский акцент, с моей точки зрения, не помешает этой опере?» То, как ответила Чжунги, Инсон не ожидал. Он предполагал все, что угодно, вплоть до слез и криков. «Я пожалуюсь Сабаниму». Но девушка поджала губки, пристально посмотрела на дирижера и спокойно произнесла: «Во-первых, ваша точка зрения на мое произведение меня интересует в последнюю очередь. Надо было видеть, как покраснел Винхчунг. Во-вторых, в моей опере не будет ни каигымов, ни прочих чингу. В-третьих», она обернулась куда-то в зал, высмотрела кого-то и продолжила: «Господин директор сеульской оперы, предлагаю сменить дирижера. Иначе я просто отзову эксклюзивное право вашего театра на исполнение женитьбы Фигаро. И впредь ни одно мое произведение к вам в театр не попадет. Спасибо, что позаботились обо мне». Пуджанни Мун Квинг Чунг издевательски поклонилась Чжунге и, схватив Суна за руку, потянула ее на выход. То, что начал кричать ей вслед дирижер, стыдно было даже слушать. «Почему ты не остановила ее?» — нахмурился Инсон, выключая запись и возвращая телефон девушке. «Ты знаешь, какого известного на весь мир человека она оскорбила?» Он махнул рукой в сторону спящей девчонки. «Какой вой поднимется в СМИ? Насколько я помню рассказы Сумианни о вашем пребывании на экзамене в Санхва, Сабаним», с усмешкой ответила Суна. «Вы с ним тоже не особо церемонились». «То я», — хмуро буркнул босс, — «а то, мелкая зараза. Так почему ты ее не остановила? Зачем?» — пожала плечами девушка. «Она была в своем праве». «В своем праве?» — чуть не взорвался Инсон. Однако на Суна его действие никакого впечатления не произвело. «Да, босс, это ее музыка и ее текст, но правообладатель мое агентство, правообладатель я, и партитуру женитьбы отдал я. Она с успехом может запретить театру исполнять ее произведения, а вам и вашему агентству распространять их туда, куда она не желает, согласно международному праву. И что же делать?» — изумленно спросил Инсон. «Договариваться, мирить их, ну я не знаю, Сабаним. Вы главный, вот и решайте. Легко сказать, вы здесь дел натворили, а отвечать мне?» — схватился за голову мужчина. «А может», — Суна кивнула на спящую девчонку, — «что, она нарешает?» «Так нарешает, вовек не отмоемся. А это?» — Суна снова кивнула, но уже на другую Соню. «А эта идея?» — обрадовался Инсон. Завтра днем еще и Суман приедет. Вот с двух сторон и будем проводить миротворческую акцию. Инсан поднял голову и осмотрел салон Лексуса. Спали все, кроме кошки, охранника и водителя. Даже Суми спала, вытянув ножки на заднем сидении машины. А, Сабаним махнул рукой. Суна, созвонись со Стивом и отмени встречу. Видишь, все спят. Высадите нас у моего дома и сами езжайте по домам. Завтра в 8, нет, в 10 встречаемся в агентстве. А куда Синеру? Девушка кивнула мировую диву. Суми пригласила ее к нам. Хорошо, Сабаним. Через несколько минут, только никотина прыгала по салону, гоняясь за тенями. Остальные мирно дремали, естественно, кроме шкафа и водилы, но у них работа. Еще через какое-то время Тхэу по привычке занес спящую девчонку домой. Только теперь он не оставлял ее на диване в прихожей, а с рук на руки передал мальчику Мяку сама. Водитель складывал сундук и рюкзачок, не забывая выпустить кошку. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Вот здесь синкопа, пампа, шинса, не спи. Да я не сплю, я не успеваю. Повторяй, сури, ты тоже мажешь. Хэт-тарелка, хэт-тарелка, двойной по большому барабану. Командовал Инном. Хёнра, у тебя вроде неплохо, только не отвлекайся. Давайте еще раз. И мы в такие шагали дали да, что вы сегодня как сонные мухи. Скоро Гапса приедет, что мы ей покажем. А ты хочешь за пару часов выучить новую песню, тем более не кавер, какой-то, а с нуля, незнакомую? Искренне удивилась клавишница. Щебаль, чертыхнулась Сури, попытавшись как мина крутануть палочку, но та упала и покатилась на выход из студии. Девушка бросилась за ней и наткнулась на какого-то мужика, стоящего снаружи. Тот приложил палец к губам. Сури понятливо кивнула. «Кто такие?» – спросил мужик. «Таймер», – ответила Сури. Мужик вопросительно поднял бровь. «Проект Гапсэ Ян», а потом в глазах девушки возникло узнавание. «Аньон Хасе», Сабаним Инсан, Сури низко поклонилась. «Интересная песня», – хмыкнул Сабаним. «Репетируйте пока». «Спасибо, что заботитесь о нас», Сабаним, снова поклонилась Сури, глядя в спину уходящего директора. «Не знаю еще, нужны ли вы мне», бросил через плечо Инсан, «но если еще раз услышу, что ругаешься, выгоню». «Простите, Сабаним, больше этого не повторится, Сабаним», еще ниже согнулась испуганная Сури. «Хронометры, понимаешь, барометры», удаляясь, ворчал Инсан. «Сури», окликнул барабанщицу Инном. «Чего копаешься? Играть я за тебя буду». Девушка на негнущихся ногах вернулась в студию в 3, что выделила им Суна Санбе. «Что с тобой?» – воскликнула Хёнра. Все музыканты посмотрели на побледневшую Сури. «Только что со мной разговаривал Сабаним Инсан», – постукивая зубами сообщила барабанщица. «Ау, Сабаним, и что?» – разрешил репетировать. «Манси, давайте не будем терять время», – завел свою пластинку Инном. «Нам важно не выучить песню, а хотя бы разучить. Давайте, давайте. Шинса, не спи. Сама не спи. Мы в такие шагали дали. Суа, принеси кофе». Инсан углубился в чтение очередного документа. «Босс, это уже четвертая чашка за полчаса. Поберегите здоровье, босс», раздалось из интеркома. «Принесу только через час». «Нет, ну ты видишь, без году неделя, а уже спорит. Это все твое влияние». Хмурый Сабаним ткнул пальцем в менеджера. «Гапсэ Ян уже приехала. Она с 7 утра с 4 репетирует новую рок-композицию со своими Анни. Попутно принесла ноты для нового проекта. Они репетируют в студии в 3, ответила Суна. «Это, которые хронометры», усмехнулся Инсан. «Таймер», невозмутимо поправила менеджер. «Давно они тут репетируют?» — язвительно спросил босс. «С сегодняшнего утра, но спали уже в общежитии агентства, то есть, ты приняла их, а в качестве кого ты их приняла?» «Пока, мы подписали с ними стандартный контракт трейни. Мы, агентство, понятно, и моя подпись на контрактах стоит, и ваша подпись на контрактах стоит», — подтвердила Суна. «Две аферистки», — пробурчал Инсан. «Гапса они нужны», — сказала девушка. «Гапса они нужны», — взорвался Сабаним. «А меня вы спросили, а мне они нужны?» В порыве гнева Сабаним отшвырнул от себя стопку документов. Листы бумаги разлетелись по всему кабинету. «Холь», — раздалось от двери. «Босс, вы ведете себя как мой младший брат, когда не хочет идти в садик». Девушка в узкой юбке, не говоря больше ни слова, принялась собирать документы, аккуратно приседая возле каждого листка. «Совсем распустились», — пробурчал Сабаним, глядя на ее экзерсисы, а потом откинулся на спинку кресла и, криво усмехаясь, спросил: «Может, поможешь коллеге?» «Сейчас», — хмуро ответила Суна, — «только шнурки поглажу». «Вот, вот оно влияние маленькой засранки, это же ее слова». Довольно улыбаясь, он полез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда пачку Мальборо. «Сабаним», — вытаращила глаза Суна, — «10 лет, как бросил. Но с вами обеими не только закуришь, с вами и спится недолго». Вынув из пачки зажигалку, прикурил и пододвинул к себе пустую чашку из-под кофе, вместо пепельницы. По кабинету поплыл сигаретный дым. Суа молча поднялась и приоткрыла окно на том месте, где обычно любила стоять Лисуми. «Так на чем мы остановились? На новом проекте ГОПСа, Сабаним. И что, зачем мне на балансе агентства еще одна группа?» — спросил Инсон, глубоко затягиваясь. «ГОПСа уверена, что проект себя окупит в ближайшее время. Именно с ними она хочет дать концерт в России». «Концерт? Какой концерт? В какой России?» Сабаним отбросил сигарету в пустую чашку и нервно ослабил галстук на шее. «Почему я не знаю о концерте? Суа, принеси, пожалуйста, предварительный договор с российским посольством», — попросила менеджер. «Да, Пуджанним», — девушка поднялась, поклонилась и вышла из кабинета, по пути вновь положив на стол перед Инсоном пачку документов. «Она издевается», — хмыкнул Инсон. «Она выполняет свою работу, босс. Скопившиеся документы требуют вашего внимания, а ты сама разобраться не могла? Когда у меня было время, я работала с документацией, но потом начались гастроли Red Velvet и Пуджанним Гисак уехал, а вскоре и Сабаним Суман отправился в Японию. Я осталась одна и мне стало не до бумаг», — ответила Суна. «Понятно». Вернулась секретарша и принесла проект договора СТОВ. Инсон снова углубился в чтение. «Так, ага-ага, это что у нас? Сумма предоплаты? Когда это мы брали предоплату с клиентов?» — поинтересовался Инсон. «Сабаним, с военными мы работаем впервые, тем более с иностранными. Я подстраховалась. Если все пройдет хорошо и стороны останутся довольными друг другом, можно будет говорить и о долгосрочном сотрудничестве. Кстати, именно на нем русские и настаивают. Да и еще, атташе при посольстве предупредил, что к подготовке концерта с их стороны будет приглашен некто, господин Дорохов. По его словам, это самый крутой музыкальный продюсер в России. Он лично займется с ГОПСа составлением программы ее выступления и постановкой самого концерта. А ты с ней говорила об этом?» — поинтересовался босс. «Да. И что она?» — сказала, что если не будет мешать и путаться под ногами, то пофиг, — улыбнулась Суна. «И потребовала от меня взвалить на его мужские плечи световое оформление и лазерное шоу, а с остальным она и сама справится. Как есть нахалка», — хмыкнул Инсон. «Ты нашла ей репетитора риторики и правил поведения в корейском обществе? А что, есть и такие?» — удивилась менеджер. «А я откуда знаю? Я тебе поручил это выяснить». «Когда? Как когда?» — удивился теперь уже Сабаним. «Когда назначил тебя ее менеджером?» — «Первый раз слышу, босс», — пожала плечами Суна. «Ну так вот», — поднял руку Инсон. «Поручаю. ХМ, это надо в СКИ обращаться. Может, там найдут?» — задумчиво пробормотала девушка. «Они хотят и на телевидение ее пригласить». «Кто? Русские? Где?» — Сабаним вчитался в договор. «Здесь нет такого пункта. Пообещали внести и вызвать из Москвы какого-то крутого ведущего шоу-программ. Русским языком она владеет», — запрокинул голову вверх Сабаним, задумавшись на секунду. «Если она не ляпнет случайно чего-нибудь о Корее, я имею в виду, что-нибудь крамольное, а ничего крамольного она не ляпнет, потому что ничего такого не знает, то я, пожалуй, разрешу ей поучаствовать в их программе. Кстати, это будет полезно и для ее личного опыта, которого у нее еще нет», — хмыкнула Суна. «Ничего, пусть пока набирается его за границей», — довольно осклабился Инсон. «Нам же спокойнее. Вы в последнее время как-то предвзято относитесь к ней, босс», — сказала менеджер. «Даже русский атташе заметил, что вы производите впечатление начальника, которому феерический успех его подчиненной совершенно не нужен. Более того, он сказал, что внезапно свалившаяся на вас слава ГОПСа вас откровенно пугает». «Видишь ли, Суна», — вздохнул мужчина, закуривая еще одну сигарету, — «я хоть и не старик», — при этих словах девушка хихикнула, — «но придерживаюсь наших национальных традиций, особенно в шоу-бизнесе. Понимаешь, до появления ГОПСа Ян, мое агентство работало по той же системе, как и все остальные. Трини тренировались, айдолы выступали. Звезд с неба мы не хватали, но и первые места в чартах занимали Ял Киллс, периодически совершали и группы мои известные и уважаемые всей Кореи. И в шоу постоянно участвуем. Но вот пришла лягушка и съела кузнеца», — пробормотала Суна. «Что ты там говоришь?» — прислушался Инсон. «Да так, ничего с Абоним. Просто песенка Гопса вспомнилась», — ответила девушка. «Ну, у нее, слава богине, много песенок. Так о чем бишь я, но вот я привел. Иногда мне кажется, что на свою голову, Гопсеян, и все пошло кувырком. Скажи, Суна, тебе не кажется, что все слишком быстро произошло? Что вы имеете в виду, босс?» Наклонила голову на бок, невольно подражая объекту разговора, менеджер. Инсон заметил и усмехнулся. «Я имею в виду эту самую славу, Суна. Это ведь непривычная для наших идолов известность. Когда тебя все более и более узнают с каждой новой песней или фильмом, эта слава обрушилась на нее и на нас как Ниагара. Сразу и очень резко. Разве так бывает? Это у нас в Корее так не бывает», заметила девушка, покачав головой. «А на Западе, насколько я знаю по информации из интернета, только так и бывает. Даже поговорка такая есть. А на завтра он проснулся знаменитым. То есть вчера о ней никто не знал, а сегодня о ней говорит весь мир. Тем более в свете нынешних информационных технологий, это очень просто». Немного помолчали. Инсон внимательно вглядывался в девушку и вдруг. «Суа, я долго буду ждать свой кофе», гаркнул Сабаним в интерком. «Или мне поискать другую секретаршу, более расторопную?» Через 5-4 минуты и 46 секунд невозмутимо отозвались из приемной. «Вот», снова ткнул пальцем в менеджера Сабаним. «Вот ее влияние. Дежавю», подумала Суна. «Снова возвращаемся к началу разговора». «Так вот», подтвердил ее подозрение Инсон. «Концерт для моряков ТОВ. Гопса и сама сможет отработать, взяв с собой флешки и диски с фонограммами. Надеюсь, диджейская аппаратура у русских имеется. Насколько я понял из твоих посланий, врачи хоть и не рекомендуют ей петь, но категорически не запрещают. И один концерт погоды с ее связками не сделает. Повторяю вопрос, зачем ей группа? Это дополнительные и незапланированные траты агентства. Если я их приму, то должен потратиться на ремонт помещений для их проживания. Кстати, где они ночевали? Парни в комнате Гопса. Она разрешила. А девочки в апартаментах Теара. Они потеснились, ответила менеджер. И как? Поинтересовался Инсон с удивлением, замечая, что тоже склонил голову на бок. С утра никаких предъяв с обеих сторон не было. Пожала плечами Суна. И опять ты пользуешься ее словечками. Обвиняющий наставил палец на девушку с Абоним. С кем поведешься, от того и забери и наберешься. Быстро поправилась Суна. Она сама так говорит. Инсон помолчал и резюмировал безапелляционным тоном. Нет, я не считаю нужным принимать в агентство еще одну группу. И также не считаю, что все проекты Гопсеян будут такими же успешными, как Энигма или Куэрциал. Поэтому, что было поэтому, никто так больше и не узнал. Потому что Суа принесла наконец-то Сабаниму чашку с вожделенным кофе и листок бумаги. Что это? Поинтересовался босс, делая глоток горячего напитка. Кха! Поперхнулся он и кофе оросил белоснежную блузку секретарши. Ой! Вскикнула девушка, отпрыгивая от стола. Босс, вы с ума сошли. Возможно, ты права. Схватился Инсон за голову. Внезапно он успокоился и смял пачку Мальборо, так и лежащую на столе. «Я снова не курю», — улыбнулся он и небрежно оттолкнул от себя листок в сторону своего менеджера. «Ознакомься». Суна, недоверчиво глядя на выделывающего такие коленца босса, пододвинула к себе листок с распечаткой из бухгалтерии, как она поняла из брошенного на листок взгляда. Там была таблица чистой прибыли, после всех налогов и выплат, за март месяц. Сумма исчислялась девятизначными цифрами в долларах. 74% от всей прибыли, выплаты за использование произведений Гопса за рубежом шок. Так и быть, удовлетворенно промурлыкал Инсон. Будет у сеньоры Монсеррат такой же лексус, как у Гопсеян, или чуть похуже. Неважно. Суа, посмотрел на секретаршу Сабаним. Принеси мне контракт с Гопса. Девушка молча вылетела из кабинета. Через минуту в полной тишине на стол директора агентства лег контракт Трейни. Инсон вооружился черным маркером и задумался, вертя его в руке. Потом решительно зачеркнул название Трейни в шапке договора и написал «Айдол». Отодвинув контракт, он вынул из ящика стола лист бумаги формата А4. Приказ 1. Проект «Таймер», струнная группа, «Куэрциал» и «Энпилот». Выделить в отдельную статью доходов и расходов. 2. Назначить менеджера Пак Суна старшим менеджером четырех названных проектов с оплатой в 6 миллионов вон, ежемесячно отметить в бухгалтерии. 3. Больше ни в каких других проектах агентства старшего менеджера Пак Суна не задействовать до особого распоряжения. 4. привлечь силы агентства для ремонта помещений под проект «Таймер» — две комнаты в мужском общежитии и две в женском. 5. Привлечь группу «Таймер» к работе над одноименным проектом в качестве трейни на 3 месяца, по истечении названного времени и при благополучном течении проекта, перевести группу «Таймер» в айдол-агентство. 6. Назначить старшего менеджера Пак Суна импресария личным агентом «Айдола Чхвеч Джунги Лигапса». 7. Определить «Айдола Чхвеч Джунги Лигапса» и ее агента Пак Суна как младших партнеров агентства FM Entertainment. 8. Назначить «Айдола Чхвеч Джунги Лигапса» руководителем всех 4 проектов, а также тех проектов, которые она создаст в будущем на базе совместного партнерства с привлечением всех активов FM Entertainment. 9. Открыть отдельный банковский счет на имя младшего партнера Пак Суна с первым взносом от агентства FM в размере 14 000 000 000 14 миллионов долларов, на административные расходы, выплаты айдолам роялти и зарплаты, а также на закупку необходимой аппаратуры на все проекты. 10. Определить под проекты Чхвеч Джунги Лигапса звукозаписывающие студии с 1, с 2, с 3, с 4, с 5, с 6. 11. Перевести съемочную группу госпожи Пак Йонса на баланс младшего партнера, директор Ким Инсон. Дата, подпись, печать. Инсон расписался, вынул из ящика печать и гулко шлепнула документ, а потом подтолкнул бумагу Суна. Та внимательно прочитала, потом неверяще помотала головой, еще раз прочитала, теперь значительно внимательнее и подняла на Сабанима ошеломленный взгляд. «Холь, это что, аттракцион невиданной щедрости, или планеты сегодня выстроились в ряд?» – изумленно спросила она. Инсон отрицательно покачал головой. «Меркурий повесился в доме Луны, Рак ускакал на Козероге, Стрелец застрелил Скорпиона, или Марс наконец-то добрался и трахнул Венеру?» «Холь, Суна, сама же отучаешь Гапса от этих словечек и сама же их за ней повторяешь. Ты не уходи от ответа, Инсонаппа», — сказала девушка. Она напомнила боссу, как разговаривала с ним 10 лет назад, когда они вдвоем только строили это агентство. «Суна, ты не понимаешь, я просто избавился от вас обеих», — улыбнулся старший партнер. «Вот вам, как говорится, люди деньги инструменты и делайте, что хотите. Только не трогайте меня и вовремя выплачивайте роялти по контракту с агентством, а взносы я буду периодически вам подбрасывать. Хотя думаю, это вы меня в скорости будете содержать, хе-хе, я со своими айдолами буду работать по старинке, а вы, рвитесь к завоеванию мира, я мешать не буду, все финансовые вопросы, можете решать через нашу общую бухгалтерию, только и поощрять моих работников не забывайте, и чего ты возмущаешься, я ведь полностью отдаю вам свою базу, все ресурсы, пожалуйста, чего тебе еще надо, ничего, пожала плечами Суна, только, что? Недовольно спросил Инсон. «Ну в самом деле, что ей еще надо-то? Только получается, что мы, как младшие партнеры на базе агентства FM Entertainment, выделены в отдельное агентство. Получается, согласился с ней Инсон, вы как автономная республика в государстве. А название автономной республики?» Хитро спросила Суна. «Сами придумайте», — отмахнулся партнер. Суна схватила лист с приказом и внизу написала. «П.С. Присвоить имя младшему партнеру. Музыкально-развлекательное агентство Летес Гоп Интертейнмент». «Вот и хорошо», — потер руки Инсон. «Я тебе, партнер, в противоположном крыле здания выделю приемную и кабинет. Можешь объявить кастинг секретарей. К Гапсеян многие побегут. Теперь все вопросы решайте сами. И с Опера, и с Монсеррат, хотя жить она будет у меня и автомобиль я ей предоставлю. Но с дирижером решай сама. У тебя теперь все полномочия. А как с Суманом? Договор-то ты, Инсон, позаключал. Старые контракты не отменяем и выполняем полностью, а новые, заключайте с кем хотите, я умываю руки, и да, с новыми проектами ко мне не лезьте, сами, все теперь сами, можете и людей набирать и сами им платите, в общежитии агентства мест достаточно, но и оплачиваете вы их мне, тоже сами, а можете и другие здания подыскать, короче, я вам предоставляю полную свободу, не пожалеешь, Инсонаппа, спросила Суна. Холь, подруга, ты же не держишь меня за дурака, хм, прости, Инсонаппа, но я начинаю сомневаться, у тебя в руках была золотая жила, а ты так легко с ней расстаешься, слишком много больших людей крутится вокруг этой золотой жилы, ты понимаешь, о чем я говорю, Инсон не спрашивал, он утверждал, однако 4 месяца, эти большие люди тебе не мешали делать неплохие деньги, не говоря уже о сегодняшней сумме, возразила младший партнер. «Да, согласно», — ответил старший партнер, «но дальше я не потяну, чувствую. Знаешь, Инсанаппа, ты просто не на своем месте и затеял не свое дело. Стой, не перебивай, дай мне уже высказаться за столько лет. Я ведь знаю тебя, как облупленного». Суна заметила, как Инсан пожелал ей что-то сказать в ответ. «Ты очень талантливый финансист и финансовый аналитик, Инсанаппа. Ты прекрасно чувствуешь конъюнктуру финансового рынка, но ты ни хрена не понимаешь в музыке. Вот в чем твоя проблема. Всеми делами в агентстве за тебя заправляет Гисак, и он точно на своем месте. Обрати на него больше внимания. Ты от этого только выиграешь». Суна вдруг засмеялась. «Чего?» — хмуро спросил Сабаним. «Представляю его лицо, когда он узнает. Ладно, Суна, я все понял, но остаюсь при своем мнении. Зайди, пожалуйста, в бухгалтерию и передай им мой приказ». Он кивнул на листок на столешнице. «А потом копию передай в отдел делопроизводства. А у меня еще одна забота появилась». Суна вопросительно посмотрела на него. «Поеду к нотариусу, контракт об опекунстве отменять. Если бы ты только знала, что мне пришлось выслушать от моего лучшего друга, Аппагапсеян, так это, а уж от ее оммы лучше не вспоминать. Но девчонка меня так допекла своими проектами, хотелками, а самое главное — поведением, что я отправился в отпуск и просто забыл, понимаешь, забыл об опекунстве. Да, и все мои поручения относительно нее тоже отменяются. Теперь ты сама». Глава 11. «Он точно Мальборо курил?» — спросила Чжунги свою Анни в столовой Стаффа. «Точно», — кивком головы подтвердила Суна. «Может, сигарета была заряжена?» Девчонка быстро забрасывала в рот кусочки жареной свинины, оборачивая их в листья зелени. «Что значит заряжена?» — не поняла Суна, делая глоток горячего чая. «МММФВММ», — ответила Чжунги с полным ртом. «Сначала прожуй, торопыга», — посоветовала Суна. «Значит, с веществами?» Чжуна жевала быстро. Времени не было совершенно. Еще нужно к струнникам успеть и с таймером поработать. Проверить, как идет репетиция «Синей птицы». Куарт Сиал работают над четвертым треком альбома, и этот альбом выйдет уже под эгидой LG Entertainment, и никаких FM. Хе-хе. Сабаним, если он был не под веществами, в чем я до сих пор сомневаюсь, теперь история. Ура, Манси, Бонзай, как он меня достал своими нравоучениями, а особенно штрафами. А вот теперь, хренушки, что я, дурак, самому себе штрафы выписывать. Ха-ха. Поперхнулась Анни. «Чжуна, ты с ума сошла такое говорить? Ну, а как еще объяснить его поведение? Он ведь из отпуска вернулся, подозреваю, что особо на водах не перетруждался. В Италии на концерте был и сам видел фурор, который устроили наши айдолы. Даже орден из рук папы получил. Как еще можно охарактеризовать его поступок?» Девчонка передернула плечами. «Только если он в неадеквате». «Хм», — задумалась Суна. «Мне тоже временами казалось, что он не совсем в себе. Однако, что сделано, то сделано. У нас теперь свое агентство, и я ни о чем не жалею. Хотя буду с ностальгией вспоминать прежние времена, когда мы только-только открывали FM». Немного помолчали. По его словам, он испугался славы, обрушившейся на его агентство так внезапно, — сказала наконец Анни, отодвигая чашку и аккуратно промокая салфеткой уголки губ. Выход на мировой музыкальный рынок поставил его в тупик. Он просто не знает, что со всем этим делать. Странно слышать это от человека, закончившего Гарвард и 5 лет прожившего в США, — заметила Чжунги. Он подписал кучу контрактов с Ung, Sony Music в Японии, Columbia Resorts в Америке, SM Entertainment и Ki Entertainment в Корее. А потом свой главный актив выводит за рамки своей юрисдикции в отельную структуру, которой не сможет сам управлять. «Анни, я не понимаю логики Сабанима». Высказывая свое недоумение, Чжунги не забывала купать кимбап в соусе канджан, после этого забрасывая кусочки в рот. Суна кривила губы в легкой усмешке, наблюдая за подопечной. «Определенная логика в его действиях все же есть», — ответила она. «Подозреваю, это логика обыкновенного лентяя. Даже работая отдельно, мы связаны с его агентством твоим контрактом, как минимум на 8 лет». Суна бросила взгляд на несколько листков бумаги на столе, где в самом верху слово «трейни» было перечеркнуто черным маркером и написано слово «айдол». «Надо переписать контракт», — заметила ее взгляд Чжуна. «Даже не надейся», — покачала головой Суна. «На это он точно не пойдет. Вся его логика и строится на этом контракте. Ты работаешь, он зарабатывает. Но по этому контракту он зарабатывает только 20%. Воскликнула девчонка и тут же сама себе зажала рот ладошкой, оглядываясь по сторонам. За соседним столиком сидел какой-то Джоссе в потрепанных джинсах и футболке, с удовольствием опустошающий блюдо с миксом из морепродуктов. Под расстеленной газетой что-то блестело, что-то похожее на блик от объектива, но Чжунги не обратила внимания. «Впрочем, мы не будем настаивать», — улыбнулась она. «Дэнни, поверь мне, ему хватит и этого, ему и всем тем, с кем он подписал контракты. А если им не хватит, его это уже не волнует, все стрелки будут переведены на нас, так как мы — совсем другое агентство. Да к тому же и в Корее ты будешь выступать. Думаешь, почему он согласился поначалу взять еще одну группу? Понимает, что она нужна лично для тебя. То есть, перевод нас в отельный лейбл – это фарс, это его такой, своеобразный ход», – прищурилась Чжунги. «Не так, мы действительно отделены, но, мы как та марионетка у тебя в песне. Пока ему не нужны, можем танцевать сами по себе, а как только понадобимся, он тут же дернет за ниточку. А если откажемся?» Суна похлопала ладонью по контракту Трейни. «Не имеем права, иначе санкции. А санкции – это потеря лица, потеря имиджа, потеря доверия фанатов. А потеря доверия фанатов, сама знаешь, вечный хейт. То есть с этого дня мы сами находим клиентов, заключаем договора, выступаем, а он через эту ниточку получает свои дивиденды и подергивает в случае надобности», еще раз уточнила девчонка. «Примерно так», — в знак согласия кивнула Суна Анни. «А за ниточку он в каком случае дергать собирается?» «Думаю, в случае, если он сам подпишет с кем-нибудь контракт на выступление. И то, подозреваю, что только в Корее. За рубеж он точно не полезет. А если он подпишет контракт в то время, как у нас уже будет договор с кем-нибудь, неважно здесь или за границей, или мы вообще на гастроли уедем, наш контракт в приоритете», — успокоила меня Анни. «Я вот думаю», — медленно произнесла Чжунги, — «не позвонить ли мне Омми или Аппе и не разорвать ли мне вообще контракт с Абонимом? Лучше уж, Харабаджи», — посоветовала Суна. «Какому из?» — склонила голову на бок Чжуна. «Тому лощеному, как бишь его, Харабаджи Мёнсу, владельцу финансовой империи International Bank of Korea и инвестиционных фондов, или Сафу Ишира, которого я никогда не видела, владельцу империи Toyota Cars, или может тому, которого я видела только по телевизору, Сафу Нарухито, императору Японии,